поскольку оно подтверждается неоспоримыми фактами. Мистер Оксман был допрошен и отпущен. Он заверил, что по первому требованию готов предстать перед жюри присяжных в качестве свидетеля. Заседание жюри присяжных состоится сегодня днем. Мейсон перевернул страницу и увидел факсимиле трех расписок с подписью Сильвии Оксман. Были здесь также и фотографии корабля Сильвии Оксман и Фрэнка Оксмана. Несколько статейк поменьше перепевали ту же самую историю на все лады. В одной из них высказывалось предположение, что, возможно, Матильда Бейсон узнала о преступлении своей внучки и в отчаянии покончила с собой. Не исключено, что она была соучастницей убийства и поэтому предпочла скрыться, как и Сильвия Оксман. Рядом было напечатано заявление какого-то свидетеля, который видел Матильду Бейсон и Перри Мейсона беседующими в баре. Свидетель уверен, что это было после убийства, поскольку за несколько минут до этого он хотел уехать в город, но ему не удалось, так как администрация судна для отвода глаз затеяла ремонт сходней, чтобы задержать гостей до появления полиции. Мейсон поглядел на Сильвию. «Фрэнк меня не видел», — заявила молодая женщина. «Он лжет?» «Значит, он не видел вас с пистолетом в руке?» «Конечно, нет. В этом весь Фрэнк Оксман. Ему нельзя доверять ни на секунду». «Фрэнк хотел развестись со мной, но, естественно, отправить меня в тюрьму по обвинению в убийстве гораздо удобнее». Мейсон показал ей факсимиле расписок. «Откуда это у него, миссис Оксман?» «Как откуда?» «Наверное, он взял их со стола Грейба, если только не получил их от вас». Мейсон вынул из портсигара очередную сигарету. «Миссис Оксман, я оплатил эти расписки и забрал их». «Что вы сделали?» «Выкупил расписки». «Вы не могли этого сделать. Они же были там, когда...» «Я знаю. Но я сжег их еще до того, как вошел Дункан». «А разве это законно?» «Конечно». «Я действовал как поверенный в делах. Я нашел эти расписки и оплатил их». «Так что вам стоит повнимательнее приглядеться к распискам в газете, миссис Оксман». Она посмотрела на факсимиле более внимательно, потом наклонилась вперед и прищурилась. «Послушайте», — сказала она, — «но ведь это же подделка». «Но расписки похожи на настоящие». «Да, подпись точь-в-точь, как моя. Но я знаю, что это подделка, потому что в тот раз у меня не было с собой авторучки, когда я подписывала первую из этих расписок. Пришлось воспользоваться ручкой Грейба, которая писала неважно. Рука у меня дрогнула, и на бумаге оказалась клякса. Я сказала, что могу написать новую расписку, но Грейб ответил, что все в порядке. Я это помню очень хорошо, потому что вечером накануне я еще раз видел эту кляксу». «Теперь и я припоминаю», — сказал Мейсон. «Я тоже ее заметил». Несколько минут Мейсон задумчиво курил. Сильвия свернула газету и негодующе сказала: «Меня просто тошнит от всего этого, от этой бессовестной лжи». «Подождите, миссис Оксман», — прервал ее Мейсон. «Думаю, что я могу сказать вам, как все произошло. Вполне возможно, что Фрэнк и в самом деле мог видеть вас в кабинете. Но ведь я вам говорю, что это ложь, не торопитесь. Человек, который следил за вами, утверждает, что вы были еще в кабинете, когда Фрэнк Оксман прошел по коридору. Он отсутствовал минуту или две и тут же снова появился в зале. Когда он шел по коридору, в кабинете раздался сигнал, но вы были еще в приемной, и сигнала могли не слышать. Возможно, он подошел к двери приемной как раз в тот момент, когда вы толкнули дверь кабинета. Он ведь говорит, что некоторое время помедлил перед приемной, доставая расписки. Так что он вполне мог отворить дверь приемной и войти в нее в то мгновение, когда вы были уже в кабинете и наклонились над столом. Сначала он испугался, увидев вас, а потом сообразил, что вот сейчас-то вы окажетесь полностью в его руках, ведь он может взвалить убийство на вас. Он понял, конечно, что вы возьмете расписки, лежащие на столе, и уничтожите их, но все равно вы оказались в его власти. Поэтому он тихонько вышел обратно в коридор, и на этот раз вы уже слышали сигнал, поскольку находились в кабинете. Вы решили, что кто-то идет, потому и вышли обратно в приемную. А несколько минут спустя появился и я, и вы опять не могли слышать сигнала, поскольку вы снова были в приемной. Таким образом, все сходится. Сильвия в отчаянии посмотрела на адвоката. — В вашем изложении...